Меня не слишком интересует история. Да и в любом случае теперь все по-другому. В нашем городе каждую ночь возникает необозримая и неразличимая мешанина самых разнообразных чувств и ощущений, проявляемых в страхах, желаниях, положительных эмоциях. И только те, кто прошел длительную тренировку, способны отличить излучение одного мозга от другого. Агентство использует эту их подготовку от имени своих клиентов. Супервайзеры, чью деятельность координирует самый главный контролер, исследуют пребывающий в бессознательном состоянии мозг подозреваемых субъектов, а детективы тем временем отыскивают вещественные доказательства и улики более материального свойства. И именно такая методика обеспечивает оперативникам агентства их ни с чем не сравнимую проницательность. А что будет, если кто-то попытается использовать такую методику, имея лишь очень скромную подготовку? Мур уставился на него. Если даже допустить, что ему вообще это удастся, он поставит и себя, и других в опасное положение. В спящем городе таятся чудовищные запасы злобы и недоброжелательства, так что следует проявлять осторожность, чтобы случайно не выпустить их на волю. Он помолчал и добавил уже более спокойно. Есть, конечно, индивидуумы, способные в этом помочь. Они умеют стимулировать возникновение сфокусированного состояния мозга, необходимого для проведения онейрического исследования или содействовать достижению состояния, при котором такое исследование легче вести. Процесс реализации подобных способностей непосвященный может воспринять как гипнотическое воздействие. Анвин вспомнил, что мисс Гринвуд сделала в то утро с Броком в билетной кассе парка развлечений, прошептала что-то ему на ухо, и тот немедленно впал в состояние, похожее на транс. «Клеопатра Гринвуд относится к такого рода индивидуумам», — уверенно предположил он. Мур крякнул. «Силы и способности, коими обладает голос Гринвуд, были подмечены в целом ряде случаев. Сайвард знал об этом, хотя и не понимал, что это такое. Вы помните? Некоторое время она подвязалась в качестве певицы. Когда я ушел из агентства, главный контролер экспериментировал с граммофонными записями ее песен. Хотел выяснить, нельзя ли еще больше расширить возможности онирических исследований. Я, правда, не до конца в этом уверен. Но Хоффман, несомненно, также знает об этих ее способностях. По сути дела, я больше не считаю совпадением то, что одна из песен Клео Гринвуд транслировалась по радио почти 8 лет назад, вечером 11 ноября. Конечно, Анвин тоже слышал эту трансляцию. Именно поэтому он и узнал мелодию, когда услышал ее вчера вечером в «Коте и Тонике». И тут вопросы, так и оставленные Сайвартом без ответов в его рапорте по делу о человеке, укравшем 12 ноября, тотчас же всплыли на поверхность. Целый день, пропавший изо всех календарей по всему городу, таинственные оперативники, так никогда не идентифицированные и не арестованные, что заменили дату в календарях во всех государственных учреждениях и новостных агентствах. Но, возможно, никаких оперативников там и не было, по крайней мере, действующих сознательно. А мог Хоффман и на нас как-то воздействовать? — спросил Анвин. — Проникнуть в наше сновидение и превратить нас в своих агентов, пока мы спали. Мы ведь сами могли изменить дату в календарях. Мур нахмурился и поджал губы, так что они исчезли под усами. Он хорошо владеет методикой исследования сновидений. Много лет назад кто-то открыл ему эту тайну. Видимо, какой-нибудь двойной агент. И он гораздо более могуществен, гораздо лучше владеет ею, нежели любой из супервайзеров, потому что великолепно умеет маскироваться и пользоваться чревовещанием, перемещаясь из одного сна в другой. Но как он сумел внедрить в наше сознание эту мысль? Как одурачил нас, заставив нас самих выкрасть у себя целый день? Этого я даже представить себе не могу. И если он проделал такое однажды, неужели не сумеет повторить это снова? Зачем ограничиваться одним днем, если можно выкрасть гораздо больше? Так что его агенты сомнамбулы могут действовать каждую ночь. Прошлой ночью банда лунатиков выкрала все будильники по всему городу, напомнил Анвин. Я заметил, как из всех домов, мимо которых мы проходили, выбирались по одному, по два человека. Должно быть, они проникали во все квартиры, взламывая двери и забирали оттуда часы. Они считали, что направляются на вечеринку, где будут пировать и играть, а на самом деле доставляли украденные часы братьям Рук. Там была и мисс Гринвуд. Она подпевала им. А детектив Пит был застрелен, потому что вскрыл всю гнусность этой операции. Мур покачал головой. «Значит, мы с вами что-то упустили. Не осознали, каким оружием воспользовался наш противник. Но битва еще не окончена, мистер Анвин. Возможно, последняя битва в этой длительной и незримой войне. Я не понимаю сути всех этих маневров. Знаю только, какие ставки поставлены на кон. Хоффман горит желанием отомстить. Это его желание только усиливалось с годами, прошедшими со дня провала его попытки украсть 12 ноября. Игровые залы, рэкет, операции на черном рынке и криминальная сеть, подпитывающая все его приготовления. Это всегда были лишь средства для достижения его истинной, конечной цели, заключающейся в уничтожении во всем городе границы между здравым смыслом и диким горячечным бредом лунатических сновидений его обитателей. Идеальный мир для него — это цирк. Бродячий парк развлечений, все иллюзорное, все находящееся в состоянии непрерывного изменения. И если он осуществит свои желания, мы все превратимся в бабочек, которым снится, что они люди. Пока что его сдерживала только жесткая приверженность агентства принципам здравого смысла и упорядоченности всего сущего. Именно в этом и состоит теперь ваша работа, мистер Анвин. И моя, кстати, тоже. С севера донесся шум уличного движения. Город пробуждался. Одежда Анвина была вся изорвана и запачкана кровью. Сколько людей уже успели к данному моменту прочитать в газетах его фамилию? Было бы весьма нежелательно, подумал он, чтобы кто-либо увидел его в таком виде. Интересно, а есть ли где-нибудь поблизости станция подземки, откуда имеется доступ к восьмому поезду? Надеюсь, вы теперь уже понимаете, что ваши поиски Сайварта безнадежны, — заключил Мур. Он, по всей вероятности, уже мертв. Он выходил со мной на связь, — возразил Анвин. Что? Каким образом? Он появился в моем сне две ночи назад. И еще раз, кажется, прошлой ночью. И сказал мне про 18-ю главу. Это невозможно. Сайвард понятия не имеет о проникновении в чужие сны. Никто из детективов не владеет этой методикой. Им всем всегда выдавали сокращенные издания руководства. И вам тоже. Но супервайзеры никогда никому не сообщают истинный источник своей информации. Она всегда маскируется под сведения, полученные от обычных информаторов. Это стандартная практика. Все это изложено в принятых в агентстве правилах внутреннего распорядка в полном, несокращенном виде, конечно.